Глава 13. Один из охранников навалился на Росса и отшвырнул его к стене, крича какие-то слова, которых Росс не понимал. Крик начальника быстро восстановил видимость порядка. Но было совершенно очевидно, что случившегося никто не ожидал. Росса спешно отправили обратно в камеру. Когда конвоиры открывали дверь, раздался новый удар, и его швырнули в комнату без всяких церемоний. Росс сидел, прислонившись к стене, когда обрушилось еще два толчка, каждый из которых сопровождался приглушенным грохотом. «Бомбежка?» Последний удар был по-настоящему серьезным. Росс обнаружил, что лежит на полу, ощущая, как трясется земля. Его желудок конвульсивно сжимался от страха, какого ему никогда раньше не приходилось переживать. Казалось, мир вокруг него рассыпается на кусочки. Но последний взрыв, если это действительно взрыв, по-видимому, оказался последним. Росс решился подняться на четвереньки, когда в течение нескольких минут, тянувшихся ужасно долго, новых ударов не последовало. Возле двери появились полоски света. Там заструились трещины, которых раньше не было. Росс еще боялся встать во весь рост и пополз в этом направлении на локтях и коленях. Неожиданное его движение остановил раздавшийся позади скрежет. В темноте невозможно было что-либо разглядеть, но он был уверен, что в дальнем углу комнаты из-за стены раздался скрип металла о металл. Он пополз туда и приложил ухо к поверхности. Теперь он слышал не только скрежет, но и негромкие шорохи и звон. На ощупь стена осталась такой же гладкой, как и раньше. Неожиданно, примерно в футе от его головы, звякнул металл. Стену пробили с той стороны. Росс заметил отблеск очень тусклого света и какое-то движение, вероятно, инструмента, пробивающего отверстие. Оно расширилось, и в нем появилась рука, держащая фонарик. Росс на мгновение задумался, не схватит ли ему эту руку, но затем решил, что копавший может оказаться союзником, и остался неподвижен. Рука с фонариком исчезла в дыре, после чего обрушился целый кусок стены, открыв проход, сквозь который в камеру вползла сперва одна, а потом вторая скорченная фигура. В тусклом свете фонарика Росс достаточно четко рассмотрел лицо первого землекопа. «Эша!» К тому, что произошло вслед за этим возгласом, Росс оказался не готов. Худой, темнолицый человек бросился на него, словно пантера, и отшвырнул назад. На горле сомкнулась железная рука, наглухо перекрыв дыхание. Навалившись на Росса, он плотно прижал его к полу, и вырваться из этой хватки, несмотря ни на какие усилия, не удавалось. Пока Росс пытался вздохнуть, свет фонарика вспыхнул прямо перед его носом, и тут же рука на глотке разжалась. «Мэрдок, что ты здесь делаешь?» Сдавленный голос Эша заглушил еще один внезапный взрыв. На этот раз от него не только затрясся пол, но и пошли ходуном стены и потолок. Росс обхватил голову руками, с ужасом ожидая, что все здание вот-вот обрушится. Когда толчки стихли, он поднял лицо. «Что происходит?» Раздался голос Макнейла. «Атака!» – ответил Эш. «Но чья и почему, не спрашивай. Мэрдок, я полагаю, ты в плену?» «Да, сэр!» Росс порадовался, что его голос звучал вполне нормально. Он услышал, как кто-то вздохнул. Видимо, Макнейл. «Опять копать!» В его голосе прозвучало явное разочарование. «Я не понимаю!» Росс повернулся в ту сторону, где, по его мнению, находился Эш. «Вы тут что, все время были? Вы пытались прорыть ход наружу? Сомневаюсь, чтобы вам удалось пробить ледник». «Ледник?» – воскликнул Эш. «Мы внутри ледника? Тогда все понятно. Да, мы были здесь». «В морозилке», – встрял Макнейл со смехом. «Ледник, морозилка, какая разница?» «Мы тут занимаемся сотрудничеством», – продолжил Эш. «Снабжаем наших дорогих друзей кучей информации, которая им и так известна, и всяческими забавными выдумками. Впрочем, они были не в курсе, что у нас кое-что имеется в загашнике. Просто удивительно, как много ребята из проекта ухитряются спрятать в пояс и за подкладку башмаков. Поэтому мы и занялись кое-какими собственными изысканиями. Но у меня-то таких штук нет. Росса это неприятно поразило. Да. Голос Эша звучал обыденно и холодно. Новичкам их не доверяют. Ты мог использовать их, когда не следовало. Однако, судя по всему, твои дела в порядке. Вспыхнувшую в душе Росса ярость остудил страшный грохот, буквально потрясший все вокруг. Если при первых ударах Россу казалось, что этому спрятанному во льдах бункеру конец, то теперь у него исчезли последние сомнения. Воцарившаяся затем тишина была по-своему не менее страшна. Затем раздался крик, пронзительный вопль. Светлая полоска возле двери расширилась, а сама дверь широко распахнулась. Боязнь оказаться в ловушке заставила узников броситься в этом направлении. «Скорее наружу!» Росс был вполне готов повиноваться этому приказу, но их остановил звук, который не мог быть ничем иным, кроме автоматной очереди. Где-то в этом лабиринте кипело сражение. Вспомнив надменное лицо лысого офицера с корабля, Росс не усомнился. Чужаки обрушились на красных. А если так, то станут ли люди с корабля разбираться, кто здесь кто? Вряд ли. Комната снаружи оказалась пустой, но, впрочем, ненадолго. Пока они лежали на полу, осматриваясь, в нее вошли, отступая, двое и переглянулись. Из-за двери раздался голос, судя по всему, приказывающий им вернуться куда-то. Один из вошедших шагнул было вперед, но второй схватил его за локоть, и они побежали прочь. Вслед им затрещал автомат. Человек, находившийся ближе к Россу, как-то странно закашлялся и упал лицом вперед. Его напарник на мгновение уставился на него обезумевшими глазами, а потом исчез в проеме позади, едва не попав под пулю, прошившую захлопнутую им дверь. Никто больше не появлялся, хотя снаружи звучало мощное шумовое крещендо. Крики, стоны и непонятное шипение. Эш выскочил в комнату, использовав как укрытие мертвое тело, схватил автомат убитого и кивком позвал за собой остальных. Они устремились в сторону, противоположную той, где гремело сражение. «Ничего не понимаю», – заявил Макнейл, когда они добрались до соседнего коридора. «Что здесь творится? Мятеж? Или наши ребята до них добрались?» «Наверное, люди с корабля», – ответил Росс. «С какого корабля?» – резко повернулся к нему Эш. «С того, большого, который красные грабили». «Корабля?» – эхом отозвался Макнейл. «Слушай, а где ты добыл свой наряд?» На ярком свету инопланетный костюм Росса стал хорошо виден. Макнейл удивленно пощупал эластичную материю. «На корабле и добыл», – нетерпеливо ответил Росс. «Но люди с корабля наступают. Я думаю, они не заметят разницы между нами и красными». Снова раздался жуткий грохот. Росса сбила с ног. Освещение мигнуло и погасло. «Здорово!» – заметил Макнейл. «Жалко только твоей тросточки нет вслепую пробираться». «Платформа для переброски». Росс вспомнил свой план спасения. «Нужно до нее добраться». Вспыхнул фонарик, которым пользовались Эш с Макнейлом, когда рыли лаз. Удары, похоже, на время прекратились, и все трое двинулись вперед. Эш первым, а Макнейл сзади. Росс надеялся, что Эш знает дорогу. Шум боя стих, а значит, одна из сторон одержала победу. У них оставалось совсем мало времени, чтобы добраться незамеченными. Росс обладал неплохо развитым чувством направления, но он не смог бы двигаться с такой уверенностью, как это делал Эш. Однако Росс задохнулся от возмущения, когда вместо комнаты с установкой для переброски они попали в небольшую аппаратную. Там на столе лежали три бобины с лентой. Эш жадно схватил их, засунул две за ворот своей мешковатой рубахи, а третью отдал Макнейлу. Затем он поспешно попытался открыть стенные шкафы, но те были заперты. Махнув на них рукой, он вернулся к двери, где его ждал Росс. «К платформе!» – поторопил Росс. Эш с сожалением посмотрел на шкафы. «Если бы у нас нашлось еще минут 10...» Макнейл фыркнул. «Слушай, если тебе хочется стать начинкой в пирожке из льда, то мне как-то не очень. Если они ударят еще раз, то нас зароет так, что с буром не откопаешь. Парень прав. Надо отсюда выбираться, если это еще возможно». Эш снова повел их через призрачные комнаты к сердцу базы, пункту переброски. Росс про себя вздохнул с облегчением, увидев, что платформа светится. Его мучил страх, что когда погас свет, установка тоже могла выйти из строя. Он запрыгнул на платформу. Не теряя времени, Эш с Макнейлом последовали за ним. Когда они сгрудились на ней, позади раздался крик, затем грохнул выстрел. Почувствовав, что Эш падает, Росс подхватил его. В неярком свете платформы он увидел начальника красных, а за ним чужака, чья лишенная волос голова странно, словно отстраненная от тела, висела в полумраке. Уж не союзники ли эти двое? Прежде чем Росс сумел убедиться, что он в самом деле видел это, его подхватил водоворот временного броска, и комната пропала. «Никого! Пошли отсюда!» Росс посмотрел на взволнованное лицо Макнейла поверх поникшего плеча Эша. Эш был почти без сознания. По его плечу стекала струйка крови. Они вместе подняли его, и он немного пришел в себя, настолько, чтобы передвигать ноги, когда они спускались с платформы. Итак, они на свободе. Пусть, быть может, всего на несколько секунд, но их никто здесь не ожидал, что уже само по себе было удачей. Зато, вернувшись в деревню Бронзового века, они по-прежнему находились на вражеской территории. Эш теперь ранен, и положение их казалось почти безнадежным. Оторвав от рубахи Макнейла полоску ткани, они смогли остановить кровотечение из раны Эша. Он все еще пребывал в полубессознательном состоянии, но старался преодолеть его. Как и других, его подгонял страх, потому что само время теперь являлось самым страшным из врагов. Росс, держа в руке автомат Эша, следил за платформой, готовый расстрелять любого, кто появится на ней. «Потом!» Эш освободился из рук Макнейла. «Надо уходить!» Он замешкался, вытащил из-за пазухи окровавленные рубахи бобины и отдал их Макнейлу. «Неси лучше их!» «Хорошо!» ответил тот несколько рассеянно. «Вперед!» Властный приказ Эша направил их в коридор, находившийся за их спинами. «Платформа!» Но платформа все еще была пуста. «Кто-то прибывает?» спросил Росс. «Скоро прибудет!» Они побежали. Охотничьи башмаки Эша и Макнейла почти не создавали шума, а мягкие подошвы Росса вообще никакого. Сам Росс не сумел бы отыскать выход, но Эш снова повел их, и им всего однажды пришлось прятаться. Наконец они оказались перед закрытой на засов дверью. Эш прислонился к стене, Макнейл поддерживал его, а Росс отодвинул засов. Они вышли в темноту ночи. «Куда?» – спросил Макнейл. К удивлению Росса, Эш повернул не к воротам внешней ограды, а вместо этого указал на обрыв напротив. «Они думают, что мы пойдем к выходу в долину. Нам лучше подняться там, по склону». «Подъем, похоже, крутой», – заметил Макнейл. Эш резко повернулся к нему. «Когда он покажется мне слишком крутым», – сказал он сухо, – «не беспокойся, я тебе сообщу». Он двинулся вперед так же легко, как обычно. Однако его спутники шли рядом, готовые помочь. Позже Росс часто гадал, удалось ли бы им уйти из деревни самостоятельно. Их решимость не вызывала сомнений, но все же своим спасением они были обязаны совершенно неправдоподобному везению. Когда они добрались до небольшой хижины, расположенной за два дома от того здания, откуда они сбежали, начался прямо-таки фейерверк. Из крыши центрального здания вырвался ярко-зеленый луч и как спица вонзился в небо. Вокруг него на крыше заплясали языки уже вполне обычного красно-желтого пламени. Когда огонь охватил всю крышу, из дверей здания стали выскакивать люди. «Сейчас!» Сквозь нарастающий шум донесся голос Эша. Все трое бросились к частоколу, смешавшись с толпой людей, высыпавших из других домов. Огонь ярко полыхал, слишком хорошо освещая все вокруг. Эш и Макнейл были незаметны в толпе, но необычный костюм Росса слишком уж бросался в глаза. Подбежав к ограде, Росс с Макнейлом помогли Эшу забраться наверх. За ним последовал Макнейл. Росс тоже начал взбираться, когда его захватил луч света. Высокий, пронзительный звук, подобного которому Росс никогда прежде не слышал, заглушил окружающий шум. Юноша продолжал карабкаться, понимая, что представляет собой отличную мишень. Поднявшись на ограду, он посмотрел вниз, в густую темноту, не зная, ждут ли его Эш с Макнейлом внизу или уже ушли. Услышав снова тот же странный звук, Росс вслепую прыгнул во мрак. Приземлился он неудачно и достаточно сильно ушибся, но благодаря тренировкам по прыжкам с парашютом костей не переломал. Поднявшись, он направился к горе, которую Эш выбрал в качестве ориентира. Через ограду прыгали люди и бежали к лесу, поэтому Росс не решился звать своих спутников, чтобы не привлечь внимание врагов. Деревня была расположена в самой широкой части долины. За ее оградой равнина быстро сужалась, образуя нечто вроде горловины воронки. И все, кто бежал из поселка, для того, чтобы спастись, должны были преодолеть этот узкий проход. Росс больше всего боялся, что потеряет Эша с Макнейлом и не сумеет найти их в этой дикой местности. Благодаря темному цвету своего костюма, неплохо его маскировавшему, Росс дважды успешно прятался в зарослях, пропуская группки беглецов. Услышав, что они говорят на том же гортанном щелкающем языке, что и люди из племени Ульфы, он пришел к выводу, что им неизвестно истинное предназначение деревни. Эти люди были уверены, что подверглись нападению ночных демонов. Похоже, что здесь была всего лишь небольшая кучка красных. Росс начал тяжелый подъем и, остановившись передохнуть, оглянулся. Он не слишком удивился, увидев, что по деревне неторопливо двигаются фигуры, обыскивающие дома, вероятно, в поиске их обитателей. Все они были одеты в такие же обтягивающие костюмы, что и он сам, и их круглые, лишенные волос головы были хорошо видны в отблесках пожара. Росса поразило, что они проходили прямо сквозь пламя, не обращая ни малейшего внимания на жар. Люди, не успевшие покинуть поселок, бесцельно метались из стороны в сторону или падали на землю перед напавшими. Всех пойманных тащили к небольшой группе чужаков, стоявшей возле главного здания. Некоторых сразу же отпускали, других задерживали. Сортировка пленных шла полным ходом. Стало совершенно очевидным, что в это время прибыли люди с корабля, и они имели свои планы относительно красных. Росс не испытывал особого желания вникать в детали. Он снова побежал вверх и сумел в итоге найти тропинку. Вскоре путь пошел вниз, и Росс с радостью стремился в ночной мрак. В конце концов, он остановился просто потому, что слишком устал и проголодался, чтобы идти не спотыкаясь. А упасть в темноте на этих холмах было весьма небезопасно. Росс нашел небольшое укрытие под корнями упавшего дерева и, за неимением лучшего, забрался туда. Его сердце бешено стучало, а в боку при каждом вдохе вспыхивала боль. Он проснулся внезапно от какого-то постороннего шороха. Чья-то теплая ладонь крепко зажала ему рот, и он увидел склонившееся над ним лицо Макнейла. Когда тот увидел, что Росс проснулся, он убрал руку. Лучи утреннего солнца согревали их. Неуклюже передвигая свое затекшее ушибленное тело, Росс выполз из укрытия. Он посмотрел по сторонам, но Макнейл был один. «А Эш?» – спросил его Росс. Макнейл, чье осунувшееся лицо заросло многодневной щетиной, кивнул в направлении склона. Он вытащил из-за пазухи пригоршню грубо помолотого зерна и протянул его Россу. От одного взгляда на такую пищу Россу захотелось пить. Но он засыпал ее в рот и стал жевать, следуя за Макнейлом вниз по заросшему деревьями склону. «Дела плохи!» отрывисто произнес Макнейл на языке горшечников. Эш время от времени теряет сознание. Его рана в плече хуже, чем нам показалось. И есть угроза заражения. В лесу полно людей, сбежавших из сожженной деревни. Большинство из них, все, кого я видел, местные жители. Но они твердо убеждены, что их преследуют дьяволы. Если они увидят тебя в этом костюме, ну, я не знаю. Я знаю. Если получится, сниму его. Согласился Росс. Но сначала мне нужно найти что-нибудь другое. Здесь слишком холодно, чтобы ходить голым. Это было бы безопаснее, пробурчал Макнейл. Я не знаю, что уж там творилось, но натворилось, похоже, немало. Росс проглотил страшно сухую порцию зерна и остановился, чтобы зачерпнуть немного снега из сохранившегося у подножья дерева сугроба. Это, конечно, был не лучший напиток, но от него все-таки полегчало. «Ты говоришь, Эш без сознания. А чем мы можем ему помочь и каковы твои планы?» «Нам как-то надо добраться до реки. Она ведет к морю, и в устье нам, возможно, удастся встретить субмарину». Все это показалось Россу невозможным, но за последнее время случилось столько невозможных вещей, что он решил попытаться воплотить в жизнь и эту идею, насколько удастся. Зачерпнув еще немного снега, он отправил его в рот и поспешил вслед уже исчезающему из вида Макнейлу.